Пролог. Я поставила тяжелый ящик, в котором звякнули склянки, и, распрямившись, посмотрела на молодого мужчину передо мной. «А вы кто еще такой?» Вместо ответа он сунул мне под нос бумагу с толстым восковым оттиском. «А, пришли-таки!» Пока я рассматривала приказ, в котором мне повелевалось взять на месяц шефство над его светлостью лордом Оливером Аруэлом Болтоном Инграмом Тиаром Амальве, этот самый лорд прошел в мою лавку и теперь с легким интересом и чуточку брезгливо осматривался. «Ну, добро пожаловать, ваша светлость!» — поприветствовала я, непочтительно сунув высочайший приказ под мышку, и снова подхватила ящик. «Так это и есть лавочка волшебные зелья», — осведомился он, проведя кончиками пальцев по стойке, и рухнул в кресло для посетителей, закинув ноги на столик. «Она самая, ваша светлость», — ответила я с пыхтением, водружая ящик на стойку. «И будьте добры, уберите сапоги, этот столик мне особенно дорог». Его светлость поморщился, но послушался. Холеное лицо с тонким прямым носом, с горбинкой, выражало безразличие, которое даже не трудились прикрывать вежливостью, но глаза живо смотрели вокруг. На шкафчики, полки, кушетку возле окна, разлапистое растение, доставшееся мне еще от матери, и прочие вещи, которые всегда появляются в местах, где люди живут дольше одного года. «Итак, у меня к вам предложение, мисс». «Николетта», — подсказала я. «Итак, Никки, Николетта». Его светлость повернул ко мне лицо, впервые взглянув с долей внимания. «Что ж, мисс Николетта, к делу. Мое предложение состоит в следующем. Каждый вечер вы будете ставить свой изящный росчерк на этом не менее изящном бланке, который любезно приложил к приказу мой отец. А в конце месяца мы сердечно попрощаемся, и вы станете богаче на сотню золотых». Я, сделанным удивлением, приподняла брови и принялась рассматривать пузырьки из ящика на предмет дефектов, а затем заметила. «Но в договоре с ее светлостью, вашим отцом, говорилось о полусотне золотых». «Вот именно. Еще сотня будет от меня в качестве комплимента». «И за что же?» Одна баночка все никак не желала вставать прямо, и я с досадой уставилась на выгнутое донышко. «Брак придется сдавать». «За ваше умение хранить молчание». «Боюсь, это не умение, а недостаток для хозяйки лавки, которой ежедневно приходится работать с клиентами, и я рада, что не обладаю им». «Молчание вам понадобится в отношении лишь одного пункта». Я приподняла брови. «И какого же?» Его светлость сделала жест в сторону своей скромной особы. «Меня. Как я уже и сказал, в конце дня вы будете ставить свою подпись, подтверждающую, что я исполнил все положенные работы, о которых у вас был уговор с моим отцом. При этом вы не будете интересоваться тем, что я делал в течение этого дня, и мы останемся друзьями». «Друзьями?» – переспросила я, слюнявя кончик карандаша. «Именно». Он с недоверчивым интересом следил за моими действиями. «Что вы делаете?» «Собираюсь надписывать вот эти этикетки. Мы же не хотим, чтобы произошла путаница, и посетители получили не то зелье, за которым пришли». «Мы?» – переспросил его светлость, слегка шевельнув головой, и идеально причесанные волосы легли волной на другую сторону. «Именно мы, потому что открытие через час, и к этому моменту хотя бы часть этих пузырьков – я повела рукой, обводя ею склянки. «Должна обзавестись надписанными наклейками». «Кажется, вы меня не поняли, Никки». «Николетта». «Хорошо, Николетта. Мое предложение очень выгодное». Теперь он говорил медленно, как для умственно отсталой. «Я справился о доходах вашей лавочки. В последнее время они не слишком радуют, особенно на фоне слухов о грядущем открытии вашего конкурента, магазина зелий «Шарлоттс». Так что 100 золотых – более чем щедрое предложение». «Это еще даже более щедрое, чем щедрое предложение», – заметил я, отбрасывая карандаш и берясь за перо, пишущее блестящими чернилами. «И я, верно, слишком глупа, потому что намерена придерживаться соглашения с вашим отцом». «Да вы!» – начал было он, вставая. «Нуждаюсь в помощнике. Прямо сейчас!» – перебила я, плюхая перед ним ящик со склянками, и протянула перо. «Мне говорили, каллиграфия входила в перечень преподанных вам наук».